Ветер оторвал от земли стайку сухих мертвых листьев, закружил и швырнул свою случайную добычу в пруд. Небосвод озарила бледная вспышка, и где-то на западе глухо заворчал далекий гром. Весенний сумрак дышал влагой, но гроза пришла намного позже, глубокой ночью. «Фигаро! Фигаро! Вставайте! Да просыпайтесь вы! Беда!» Он резко сел на диване, голова слегка закружилась, не понимая, что происходит, что случилось, все еще одурманенный сном, из которого его так грубо вырвали. «В который уже раз?» – пронеслось в голове. Это был Гастон, бледный и помятый, со взъерошенными волосами и дико блуждающим взглядом. Чуть поодаль стояли два господина в штатском, на лицах личной охраны короля кривой маской застыл испуг. «Что? Что случилось?» «Мари, госпожа Воронцова». «Кажется, ее отравили». Лестница, поворот, короткий коридор, где в настенных плафонах призрачно мерцают свечные огоньки, высокие двустворчатые двери, яркий огонь камина. Семь пар глаз уставились на следователя – король, министр, Малифруа, Клерамбо, двое охранников и еще одни. Зеленые, глубокие и осторожные глаза человека, которого Фигаро видел впервые. Высокий статный старик с окладистой бородкой, облаченный в длинный белый халат. Следователь понял вдруг, что он прибежал так, как был со сна, растянутая от множественных стирок белая майка и широкие мужские трусы в горошек. «Плевать», — подумал он, а вслух сказал. «Где Мари? Что случилось?» Но в следующий миг он и сам ее увидел. Мари Воронцова, одетая в зеленый охотничий костюм, лежала на кушетке. Пиджак и белая кружевная рубаха были бесстыдно расстегнуты, обнажая красивую правильной формы грудь, на которой, зацепившись тонкими стальными ножками, сидели похожие на мрачных металлических насекомых датчики, от которых тянулись пучки тонких проводов, исчезающих в недрах сложного прибора, который держал в руках старик в белом халате. «Я доктор Станислав Беркович, королевский врач», – старик поклонился. «А вы, должно быть, тот самый исследователь, которого их величество нанял для разрешения этого печального инцидента». «Что с ней? Мне сказали, что это яд». «А она не отравлена», – покачал головой доктор. «Но ее жизненные показатели падают, и причина мне пока неизвестна. Может быть, вы, как адепт других наук...» «Отойдите», – махнул рукой следователь и, подойдя к Мари, опустился на колени, склонившись над женщиной, почти касаясь губами ее лица. Поднял веки, проверил зрачки. Мари слабо застонала. Ее закатившиеся глаза метались из стороны в сторону со страшной скоростью. «Температура?» «В норме». «Давление?» «Слегка повышено. Тахикардия». «Ложку». Фигаро взял из рук стражника серебряную кофейную ложечку, приоткрыл с ее помощью рот Марии и быстро проверил слизистые. «Я же говорил», — сказал доктор, — «госпожа Воронцова не отравлена». «Ей давали какие-нибудь стимуляторы, чтобы не спать?» Фигаро резко поднялся с колен, его глаза тревожно блестели. «О, разумеется, феникс в дозировке по 5 миллиграмм. Я сам выписал ей этот препарат. Причем очень давно, годы назад. Для того, чтобы госпожа могла отдохнуть от сна, если можно так выразиться. Она всегда принимала его строго в соответствии с инструкцией». «Ваше Величество», – следователь повернулся к королю, – «когда Мари в последний раз спала?» «Я не знаю», – растерянно покачал головой Фунтик. «Наверное, хорошо. Когда вы в последний раз видели ее спящей?» «Неужели вы думаете, что я навещаю ее в спальне?» Щеки короля вспыхнули. «Что это за намеки?» «Кто-нибудь видел госпожу Воронцову спящей?» Фигаро медленно осмотрелся. «Я так и думал. Похоже, господа Воронцова говорила неправду, утверждая, что спит по ночам. Она глотала стимулятор и готов поставить на это свое годовое жалование». «Но, господин следователь», – возмутился врач, – «не думаете же вы, что я бы назначил ей нечто опасное? Феникс – абсолютно безвредный препарат. Когда сон становится критически необходим, организм просто отвергает декокт и…» «И засыпает», – мягко сказал Фигаро, глядя прямо в глаза Берковичу. ударными темпами наверстывая упущенное. Учащается количество сонных видений и их интенсивность, и, как следствие, психическая чувствительность. На лице доктора медленно проступило понимание. «Но если это связано с проблемой госпожи Марии, если это псионически индуцированный бред...» Он покачал головой. «Ее мозг может не выдержать атаки, просто сдастся». «Дьявол!» – заорал король, пиная с грохотом перевернувшийся журнальный столик. «Так сделайте что-нибудь, разбудите ее!» «Боюсь, ваше величество, это невозможно», – покачал головой доктор. «Госпожа Воронцова сейчас очень слаба, это может просто убить ее». «А это...» Король дрожащей рукой указал на Мари, которая застонала во сне, скребя ногтями по обивке кушетки. «Это ее не убивает?» «Убивает», – потупился Беркович. «Если это действительно пси-индукция, то у нее сутки, максимум двое». «Нет», – Фунтик яростно рубанул рукой воздух. «Вы должны ее спасти, обязаны. Это мой личный королевский приказ. Вы врач, а вы...» Он кивнул в сторону Фигаро. «Специалист по колдовству. Вперед, я жду ваших предложений. У вас 10 минут на то, чтобы начать выдавать конструктив». «Ваше Величество», — Фигаро пожал плечами, — «я могу предложить лишь один вариант — устранить причину псионической атаки. Но я честно скажу вам, я пока не вижу способа уничтожить или хотя бы найти черного министреля». «Он прав», — кивнул доктор. «Способа заблокировать такого рода воздействия нет. Точнее, он есть. Существует группа препаратов, способных на это, но все они мощные психотропы, способные убить госпожу быстрее, чем сама атака. И они, кстати, действуют лишь на бодрствующий мозг». «Мне не надо рассказывать, чего вы не в состоянии сделать», – прорычал король. «Способы спасти только их или не открывайте ртов». «Да, ваше величество», – Беркович поклонился, – «но ни один из них вам не понравится». «Я слушаю. Первый способ – прокрустово ложе». «Это что?» – одновременно выпалили король и следователь. «Это…» – доктор замялся. «Это реанимационный блок анима-материя». «Некромантический подъемник?» – Фигаро не поверил собственным ушам. «Модифицированный. Лекари пропускают через этот ящик импульсы эфира, настроенные таким образом, чтобы восстановить обменные процессы в мертвых тканях. Мы делаем эти импульсы менее интенсивными, при этом на порядок увеличивая их частоту, что-то около 100 циклов в секунду. Что при этом испытывает пациент, описанию не поддается. Это ад, иначе не назовешь». «Но прокрустово ложе может поддерживать жизнь в теле очень долго, теоретически вечно. В нем Мари может подождать, пока...» «Исключено!» – заорал Фунтик. «Еще варианты!» «Второй вариант – стазис. Два тщательно подобранных эфирных импульса создают зону интерференции, останавливая атомарное движение в теле пациента. Это как заморозка в жидком воздухе, только гораздо быстрее, за доли секунды. В этом состоянии обратимой смерти госпожа Воронцова может дождаться помощи, пока не будет устранена причина ее недуга». «Отлично», – король хлопнул в ладоши. «Я заказываю экстренные блиц-коридоры. Тащите сюда свой морозильник, доктор, и готовьте все, что нужно». «Я не закончил. Мы пока не научились эффективно возвращать пациентов к жизни после этой процедуры. Около половины – не выдерживают, а треть воскрешенных становятся инвалидами». «Но почему?» «Недостаток финансирования», – выдавил Беркович, глядя в пол. «Твою мать!» – Фунтик ударил себя кулаками по коленям. «Присягаю на внешних сферах, доктор. В следующем году ваш институт получит 5 миллионов империалов, и столько же будет получать ежегодно. Фигаро, я так понимаю, что вся надежда теперь на вас. Но...» задохнулся следователь. «Не кажется ли вам, что стоит прибегнуть к помощи специалистов, хотя бы ордена строгого презрения?» ОСПшники уже занимались, Мари. Они говорят одно и то же. Это не проклятие». Король скрипнул зубами. «Спасите ее, Фигаро, спасите, и будете купаться в золоте. Но если она умрет, если Мари умрет, я лично отправлю вас на виселицу. У вас 12 часов. После этого пусть доктор включает свой аппарат». Он упал в кресло, уронив голову на грудь. «Я все сказал». В ночном небе полыхнула молния, и гром, не заставив себя ждать, тут же рявкнул орудийным залпом, заворчал и покатился к далеким холмам, уже скрывшимся за пеленой дождя. Где-то в доме часы натужно пробили час ночи. Следователь плотнее запахнулся в плащ, поправил котелок и, подхватив саквояж, не оборачиваясь, сказал: «За мной не идти, никому и ни под каким предлогом. Если я не вернусь до рассвета, вот тогда вызывайте ОСП, инквизицию и всех, кого захотите. Гастон, вы дежурите у кристалла связи. Я сам дам вам знать, если это будет необходимо. Ни в коем случае не пытайтесь связаться со мной самостоятельно. По крайней мере, до рассвета. Доктор, если с Мари все будет совсем плохо, не ждите. Включайте ваш морозильник». «Фигаро», — король схватил следователя за рукав, — «простите меня ради всего святого. Я был не в себе, черт, я и сейчас не в себе, но все равно простите. Я угрожал вам и вообще вел себя как скотина. Это ведь из-за меня она глотала эти пилюли, я-то могу неделю не спать, наследственность, а она...» «Успокойтесь, ваше величество», — покачал головой следователь. «Я вас прекрасно понимаю, поверьте, и обещаю сделать все возможное, но гарантий дать не могу. Это ясно?» Фунтик молча кивнул и отвернулся. «Заприте дверь». Медленно, очень медленно следователь спустился с крыльца. Порыв ветра ударил его в лицо, и Фигаро почувствовал на щеках холодные брызги дождя. Перехватив поудобнее ручку саквояжа, он решительно зашагал вперед. Под ногами хрустел гравий подъездной дорожки. Вспышка молнии, сразу же гром. Буря была совсем рядом. Электрический фонарик, позаимствованный у кого-то из королевской охраны, почти ничего не освещал. Казалось, тьма тут же пожирает бледный желтый свет крошечной лампочки в 5 свечей. Следователь больше полагался на слух и память. Вот дорожка вниз по склону холма, вот узкая полоса леса, а вот и пруд. Беспокойная черная бездна, отражавшая всполохи небесного электричества, сверкавшего над головой, уже казалось без перерыва. Если бы не зрение следователя, обновленное духом пружинной фабрики, он бы, наверное, в конечном счете оказался в болоте или просто переломал бы ноги в какой-нибудь канаве. Но сейчас Фигаро без проблем нашел нужную тропинку. Все вокруг казалось залитым мягким жемчужным светом, где поярче, где потусклее. «Вас расширен спектр восприятия», — сказал Артур, когда проверял состояние здоровья следователя Орба Мерлина. «Этот хренов десептикон, на которого вы нарвались, перестроил вам все тело. Ничего страшного, не волнуйтесь. Даже наоборот, круто. Армированные кости, улучшенная печень, обостренные чувства. А черт, вы теперь видите часть инфракрасных волн и немного в ультрафиолете. Я тоже так хочу». «О, а этот десептикон – это такой вид других? Ха-ха-ха! Нет, это такой насос для откачивания бабла. А теперь проверим прямую кишку. А ну, стоять!» Мостик старый, почти разрушенный, внизу плещется вода. Пустырь, заросший высоким сухим сорняком, и снова лес. Черные тени деревьев гнулись на ветру, что-то быстро рисуя тонкими ветвями в мутной бездне неба. Пошел дождь, поначалу мягкий и вкрадчивый, а потом быстрый, резкий и холодный. Крупные тяжелые капли громко застучали Фигаро по шляпе. Следователь поднял воротник и побежал. Нужно было торопиться. Сверкнула молния, гром разорвал мир на части, и на некоторое время следователь почти оглох. Что-то маленькое и черное списком пролетело у него перед носом. «Птица». «Воробьиная ночь», — подумал Фигаро. «Самое время для колдовства». И вот, наконец, поваленное дерево и темная гладь озера. Он поставил саквояж на камень. В темноте высеченной на нем лилии не было видно, но Фигаро знал, что древний символ там. Открыл его и достал аккуратно завернутое в мягкую ткань устройство – немного похожая на корону. Наскоро спаянный из тонких полосок серебра шлем, ощетинившийся острыми шипами электродов и увитый словно лозой пучками проводов. Снял свой котелок и, морщась от холодной влаги, тут же хлынувший за ворот, он аккуратно надел аппарат на голову. «Быстрее, Артур, быстрее! Мне нахрен башку отрубят, если вы забыли!» «Вас не это волнует, сударь!» Призрак меланхолично пошевелил пальцами, и инструменты, парящие над письменным столом, запорхали чуть быстрее. «Да», — следователь яростно втерошил волосы, — «не это. Мари может умереть». «Вы думаете, ее смерть будет на вашей совести? Ладно, в конце концов, ваши моральные терзания меня не особо волнуют, а вот состояние вашего здоровья очень». Артур задумчиво дернул себя за ус. «Если фунтик вас пристрелит, то это ерунда, я все подчиню. А вот если отрубит голову, тогда беда. Назад я ее не приделаю». Следователь витиевато выругался и пнул валяющиеся на полу остатки эфирного сканера. Артур, не мудрствуя лукаво, разобрал прибор на части. «Чем я могу вам помочь? А то сижу тут, как индюк на ученом совете». «Выпейте водки», – посоветовал призрак. «Повышает психическую чувствительность. Можно даже чертей увидеть, если постараться. Да не носитесь вы по комнате. Еще минут 15, и все будет готово». «Легко сказать. Так что это за головоломную приблуду вы мастерите?» «На самом деле...» — Артур усмехнулся. «Это довольно простое устройство. В нем два контакта. Первый снимет сигнал вашей ауры и, усилив его, станет транслировать на всю округу. Это как Wi-Fi. Фу, блин, как радио». «Нет, тоже не то. Как поливалка. Знаете, есть такие поливальные форсунки, которые разбрызгивают вокруг воду. Вот так и эта штуковина. Любой порядочный другой вылезет проверить, что это там за алярм. Допустим, Драугер вылезет, и дальше что? А дальше вырубится второй контур и начнет с сумасшедшей скоростью откачивать из твари энергию. Это простой эфирный заземлитель. Или, если хотите, заэфириватель. У меня нет времени собирать турбонасос». «Драугеру для его проявлений нужна сила. Вытяните ее и...» «Он сдохнет?» «Нет, но лет 70 мы его не увидим. Это также лишит его влияния на своих жертв». «Отлично». Фигаро со злобной ухмылкой потер руки. «То, что надо. Но есть загвоздка. Вам придется как-то занять тварюку, пока моя машинка будет работать». «Занять?» Брови следователя поползли на лоб. «Это как же, простите, мне его занимать?» «Не знаю», – покачал плечами Артур. «Прочитайте ему новогоднюю речь Фунтика для кабинета министров. Вдруг Драугер проникнется». «С ума сойти!» – следователь без сил рухнул на диван. «А вот этого не нужно!» – призрак строго покачал указательным пальцем. «Психические травмы я лечить не умею. В общем, берегите себя, очень вас прошу». Следователь повернул маленький переключатель, и устройство на его голове тихо зажужжало. Затем он кое-как нацепил на макушку котелок, хоть Артур и утверждал, что аппарат равнодушен к дождевой воде, у Фигаро не было ни малейшего желания рисковать лишний раз. С минуту он стоял, прислушиваясь к своим ощущениям, ничего не изменилось, во всяком случае единственным, что чувствовал Фигаро, было довольно неприятное давление электродов на виски. Но его чутье колдуна, многократно обостренное сильнейшим стрессом, подсказывало – прибор работает. Он сложил из больших указательных пальцев рук очки, поднес их к глазам и произнес недавно разученную с Артуром формулу. Вспышка, легкая тошнота, и мир вокруг изменился. Фигаро смотрел сквозь мировой эфир. Алое с золотом небо прорезали черные трещины молний. Над берегом висел зеленоватый туман, жизненная эссенция пробуждающегося от зимнего сна леса. Воды пруда жидкой ртутью лениво текли, закручиваясь маленькими воронками, а над ними вспыхивали удивительной красоты фрактальные решетки, побочный эффект эфирной резонирующей местности. И еще вокруг были другие. Сонмы маленьких огоньков кружили над головой Фигаро, недоуменно переливаясь всеми цветами спектра. Это мелкие лесные духи покинули свои убежища под корнями деревьев, привлеченные работой устройства Артура. В шагах в 30 от следователя билась в истерике дриада, мучительно разрываясь между любопытством и инстинктивным страхом перед человеком, испускавшим такие соблазнительные цветные волны. Рядом с берегом ворочался в камышах, страшно ругаясь, старый водяной. Мощность трансляции была такова, что у другого начались колики. Фигаро усмехнулся и поднял саквояж. Охота началась. Вниз, вниз, вдоль берега, туда, где мертвые древесные стволы лежали наполовину, утонув в жидкой грязи. Туда, где обломки крепостных стен, скрытые под леском, грезили, еще храня память о людях в белых сутанах с черными крестами и других людях, облаченных в черное и алое. Черные панцири, алые лилии, звон мечей, рев труб и грохот колес, уходивших на запад армейских караванов. Вниз, туда, где овраги, полные талой воды и прелых листьев, скрывали на дне мрачные секреты прошлого. Сломанное и заржавевшее ружье, простреленный на груди камзол, человеческий череп, под которым нашла себе пристанище черная гадюка. Вниз, туда, где разливались широко темные воды, под которыми догнивали останки сотни лет назад покинутых деревень и ушедшие в тину и грязь камни древних погостов. Вниз. Фигаро остановился на берегу, где крутой склон был гол и покат. Каменистая земля не давала ни единого шанса буйной растительности. Дождь уже лил, как из ведра, и из полей шляпы следователя стекали струи воды. Он насквозь промок и уже порядочно замерз. И вот тогда, в тот самый момент, когда очередная молния разорвала пополам небосвод, многие, очень многие, должно быть, встречали черного менестреля в этих местах. Сотни лет прошли с тех пор, как его тень впервые шагнула на берег. Но никому еще не удавалось увидеть, как именно он приходит в этот мир. Следователь был первым, хотя, конечно, не мог этого знать. Огромный эфирный пузырь вспучился на поверхности воды, шар чернильной беспросветной тьмы, рвавшийся откуда-то со дна, из неведомых глубин. Он лопнул, выпустив облако черноты, и это облако, скрутившись жгутом, обернулось плывущей над водой тенью. Нельзя сказать, что Фигаро испугался. Он, в конце концов, был следователем ДДД и видел много всяких чудных вещей. Он сталкивался с демонами, большими и малыми, схлестывался с существами, терзавшими по ночам честной люд, чувствовал на затылке холодное дыхание призраков и даже однажды видел на кладбище настоящего упыря. Его держала за руку Пафу, лиса-демон внешних сфер. В его крови горел договор, заключенный первым квадриптиком, существом, о природе которого следователь даже не хотел задумываться. А в кольце у него на пальце обитал мертвый колдун, повидавший места, что лежат за пределами известного космоса. И все же следователь почувствовал, как озноб продрал его до самых костей, потому что существо, что приближалось к нему, не было драугиром, как он ранее думал. Это было что-то другое. Менестрель был одет в некое подобие черного комбинезона, пошитого, казалось, из блестящей текучей дымки. Его ноги сливались с кляксой кипучей тьмы, что медленно скользило к Фигаро, а в волосах цвета влажной земли сверкала черная бархатная лента. Лицо менестреля, когда-то красивое и молодое, теперь напоминало своей недвижимостью лик мраморной статуи. Следователь почувствовал, как аппарат Артура мелко завибрировал, включился громоотвод. Но в следующий миг он забыл об этом, потому что менестрель, чуть согнув тонкую шею в некоем подобии поклона, приблизился в почти вплотную к Фигаро и остановился. Ни один драугир не мог бы подойти так близко к живому человеку. Ни один призрак, ни один ночной летун, голодная скорлупа, тень, остатки человека – жадные до тепла чужой жизни. Это было невозможно. Черный менестрель поднял руки, затянутые во тьму, и следователь увидел свирель. Это была очень-очень старая свирель, но она, вне всякого сомнения, была настоящей. Потемневшее от времени дерево покрывало сеть мелких трещин. Кое-где свирель была в подпалинах, словно инструмент пытались сжечь. К костяному мундштуку прилипла тина. Словом, свирель была не призрачной, а самой, что ни на есть, материальной. Фигаро даже представить не мог, как это вообще возможно. Но даже эти размышления напрочь вылетели у него из головы, когда Министрель поднес свирель к мертвенно-бледным губам и заиграл. Даже много месяцев спустя Фигаро, он завел привычку вести дневник, который вскоре превратился в сборник записок о его похождениях, так и не смог найти подходящих слов, дабы описать то, что произошло, когда Министрель заиграл на свирели. Он скрипел пером, злился, комкал бумагу и, наконец, записал вот что. «Астр Клерамбо, музыкант, великолепно изображавший восторженного идиота, впервые рассказывая мне о своей встрече с черным Министрелем, употребил такие слова. И моя душа разлетелась на тысячи мелких осколков. Самое смешное, что эта фраза – лучшее описание из всех, что приходит на ум. Моя душа разлетелась на тысячи мелких осколков, и упаси меня небо пережить такое еще раз». Через год Фигаро зачеркнет последние строки и напишет: «Я бы душу продал, чтобы пережить это вновь». Звуки свирели на несколько мгновений просто вычеркнули следователя из реальности. Он распался на кусочки, и каждый из этих кусочков был воспоминанием. Вот они с отцом удят рыбу на ветровой скале, вот он склонился над умирающим Виктором Вивальди, псиоником которого только что застрелил старший инквизитор Френ, а вот он, красный от гордости, показывает своему учителю Сопромага, ехидному старикашке Нерону Фрикассо, свое последнее достижение – базовый колдовской щит. И эти осколки памяти – эти яркие звезды, вокруг которых вращалась вся сознательная жизнь Фигаро, вдруг стали неотличимы от дырочек в проклятой свирели, и ловкие пальцы черного Министреля бегали уже по ним. Теперь он понял, как Министрель получал власть над своими жертвами. Эта сила была способна разобрать следователя на части и заново собрать в любой угодной Министрелю форме. Свирель могла запросто превратить Фигаро в туман над водой, в облако, в послеполуденный сон, в отрывок забытой поэмы, вообще во что угодно. Черный Министрель не был Драугиром, он не был также и призраком, тенью сознания умершего человека, волею прихоти эфира, обретший подобие новой жизни. Он не был и демоном, существом из иных сфер. Перед следователем стоял дух. Некогда живой человек, победивший смерть чудовищным усилием своей воли и неловким колдовством существа, которое любило его больше жизни, любило настолько, что разделило эту жизнь с ним, случайно облачив в свою ненависть и муку. И Фигаро почувствовал, понял каким-то древним, воистину звериным чутьем, сопротивляться ни в коем случае нельзя. Вместо этого он широко распахнул двери своей души, ринулся прямо в бездну неземной музыки. Он открыл все шлюзы, сбрасывая все блоки, безжалостно выбивал ногой двери всех тех защитных механизмов, что нарастали на его сознании сотни тысяч лет эволюции. Он стал распахнутой дверью и белым флагом, с мясом и кровью вырывая из себя свое естество – и на открытой ладони поднося к лицу черного Министреля. «Смотри», — сказал он, — «вот я стою перед тобой как есть, полностью уверяя себя тебе. Сейчас у меня нет и не может быть от тебя секретов, и если ты считаешь, что вправе меня судить, что ж, пусть так и будет. Но я судить тебя не вправе. Если ты думаешь, что я причинил зло невинной душе, то можешь казнить меня прямо сейчас, и я безропотно приму приговор. Что с того, что те, что осудили тебя на смерть, давным-давно умерли и стали пылью, которую носит над холмами ветер? Есть полно других, не лучше прежних. Но если ты судишь людей, то ты судья на кладбище, а если ты судишь людское скотство – то у тебя впереди целая вечность, довольно грустная вечность, как по мне». Фигаро показалось, или что-то дрогнуло в глазах Министреля. Он чуть поднял голову, и свирель заплакала в иной тональности. Теперь ее звук нес в себе образы и послания, который следователь, к своему удивлению, без труда понимал. Черный министрель был лишен дара речи. Перед тем, как отправить его на костер, Готфрик Ануэльский, подобно многим другим инквизиторам, опасаясь предсмертного проклятия, вырвал приговоренному язык и залил глотку зачарованным воском, дабы избежать также проклятия посмертного. Но дух сумел сделать своей речью музыку и теперь говорил с ее помощью со следователем не словами, но смыслами. Министрель был стар, очень стар, но в то же время он все еще был влюбленным юношей, и эта пропасть времени между его вечным сегодня и прошедшими столетиями с каждым днем становилась все шире. Все труднее было ему подниматься из темных вод графского пруда, все труднее было разбираться в душах людей, что год от года становились все сложнее и запутаннее, совмещая в себе, казалось бы, несовместимые вещи. Рациональную скуку с любовью, чистоту рук и кровь, льющуюся так далеко, что убийца мог считать себя полностью непричастным к этим страданиям. Долг чести и столбики цифр в бухгалтерских книгах. Людей становилось все труднее отличить от сложных, тонко настроенных механизмов, что молча тикали, отмеряя век за веком, и в мире, где год от года людей появлялось все больше и больше, одновременно становилось все пустыннее и безлюднее. Министрель ждал, когда все то, что он так ненавидел в человеческих душах, в конце концов исчезнет, изменится, как виноградный сок на солнце рано или поздно становится вином. Но вино утекло сквозь пальцы, превратившись в уксус, и теперь все чаще его музыка просто не находила слушателя. И было еще что-то, чего следователь до конца не понял. Министрель был просто струной, растянутой между бесконечным пространством, куда так хотелось уйти, и где горела его звезда, ослепительный шар мягкого света и черными сводами реальности, где так хотелось остаться и отомстить. Нет, не отомстить, а просто что-то сказать тем, кто еще мог его слышать, потому что именно в этом смысл любой мелодии, песни или книги. И вдруг Фигаро, очнувшись от наваждения неземной мелодии, понял, что от министреля почти ничего не осталось. Затянутая в черная фигура стала почти прозрачной и продолжала таять, словно снег на раскаленной жаровне. Колдовская музыка становилась все тише, все слабее, и следователь наконец понял, в чем дело. Аппарат Артура. Машинка на голове Фигаро досасывала из черного министреля последние силы, и дух, понимая, что происходит, не винил следователя, потому что, Фигаро вдруг понял это очень отчетливо, министрель знал, что следователь лишь инструмент в чужих руках. Нечто вроде свирели. И тогда, не вполне понимая, что делает, Фигаро повернул выключатель аппарата. Громоотвод, проворчав, нехотя стих. Сверкнула молния, ударив в воды пруда, и на несколько секунд следователь ослеп. Он мотал головой, растирая кулаками глаза, а когда, наконец, зеленые пятна перестали плавать у него перед глазами, министреля уже не было. Но Фигаро был уверен, что заметил над водой тонкую тень, скользнувшую в заросли пожухлого камыша. А дождь все лил холодным водопадом, и гроза рвала на части небеса. Но следователь еще долго стоял на берегу, всматриваясь в мутную круговерть, и то ли ждал чего-то, то ли что-то вспоминал. В усадьбу он вернулся уже засветло, одним махом осушил бутылку коньяка и тут же завалился спать прямо на кушетке у камина. Спал он долго и без сновидений. Еловые дрова ярко горели в жерле камина, источая потоки ароматной смолы, и потому весь гостиный зал тенистых аллей пропах чем-то радостно новогодним, праздничным и несерьезным. Запахи пыли и плесени наконец-то выветрились. Теперь усадьба пахла, как обычная гостиница, кухней, табачным дымом, духами, типографской краской газетных листов и лосьоном для бритья. Господин Малифруа снял проволоку с горлышка бутылки с шампанским, хлоп, и принялся ловко наполнять высокие тонкие бокалы шипучим пенистым напитком цвета старого золота. Король, развалившийся в мягком кресле, подцокал языком, качая головой. «Три часа, Малифруа, не рано ли?» «Дождь», – лаконично ответил хозяин усадьбы и передал бокал Марии Воронцовой, что сидела на кушетке, завернувшись в большой клетчатый плед и читала истории королевского дома «Мадам де Руне», любимую книгу конспирологов всех времен и народов. «О да!» – воскликнул Астер Клерамбо, запрокидывая голову и хватаясь за виски тонкими пальцами. «Ужасная погода! Под стать тоске, что пропитала эти древние стены!» «И правда дождь!» – процедил сквозь зубы Рамбо, попыхивая толстой сигарой. Министр выглядел кислее лимона и злее черта. «И какого лешего, спрашивается, мы до сих пор сидим в этом болоте? Третий день ливень, вся охота псу под хвост!» «Ну, господин Фигаро попросил нас задержаться до начала расследования», – пожал плечами Малифруа. «Надо полагать, у него есть на то свои резоны». «Кошмары закончились, министрелю стало быть крышка», – министр нервно дернул плечом. «Какое еще расследование?» «А, вот и он легок на помине». «Добрый день, господа и дамы». Фигаро поднял шляпу, пытаясь одновременно удержать на груди пухлую коричневую папку, которую он придерживал подбородком. «Прошу прощения, я немного задержался». «Вы велели нам собраться здесь к двум», – в голосе Рамбо звенел лед. «Сейчас начало четвертого. Вы когда-нибудь слышали о такой штуке, как пунктуальность?» «Это не моя вина», – следователь с явным облегчением плюхнул папку на стол. «Мне пришлось подождать, пока доставят несколько важных бумаг. У меня, кстати, отличные новости. Следствие по делу о черном министреле завершено». «Аллилуйя! Стал быть, мы можем собирать чемоданы?» Министр демонстративно поднялся с кресла, стряхивая с колен сигарный пепел. «Не совсем», – Фигаро покачал головой. «Мне все же придется потратить еще немного вашего времени, уважаемые». «Но министрель мертв». «Все закончилось». «Не совсем так», – следователь едва заметно усмехнулся. «А если быть точным, совсем не так. Министрель не уничтожен, и ничего пока не закончилось». «Что?» – мадам Воронцова удивленно подняла брови. «Но я уже третий день не вижу кошмаров, и его величество, насколько мне известно, тоже, да и остальные. Я бесконечно благодарна вам, Фигаро, вы спасли мне жизнь». «Но вы говорите, что это существо не ликвидировано?» «Нет», – Фигаро поднял руку, и этот простой жест внезапно получился у следователя почти величественным. «Его, я думаю, в принципе невозможно уничтожить. Это не Драугир, как я раньше думал, и, разумеется, не призрак. Министрель-дух, пребывающий в нашем мире благодаря весьма могущественной колдовской вещи, проклятию и любви», как это ни странно звучит. «Я лишил его сил, но он вернется. Месяц, год, не суть важно. Он вновь придет, и кошмары тоже». «Но...» «Но теперь я знаю, в чем их причина, и могу помочь вам избавиться от кошмаров навсегда». «Опять 25!» Король нервно хохотнул. «Духи, проклятия! Какой-то готический роман, честное слово. Но говорить, Фигаро, я знаю, что у вас есть, что нам сказать». «Благодарю, Ваше Величество», – следователь поклонился. «Как я уже сказал, следствие окончено. Вам, возможно, покажется, что я недостаточно времени посвятил беседам с пострадавшими. Это так, каюсь. Но в свое оправдание могу сказать, что я вообще стараюсь избегать подобных разговоров. Хотя бы потому, что мне, как правило, бессовестно врут». Я предпочитаю работать с бумагами, ну и в поле, так сказать, хотя это часто плохо сказывается на здоровье. Король молча кивнул. Со времени ночной вылазки следователя на болото прошло 3 дня, и все это время Фигаро провалялся на диване, перебирая документы и глодая назначенные королевским лекарем пилюли. Он умудрился заработать эфирную контузию, 2-ю за месяц, и здорово простудился. Простуду, что грозило перейти в пневмонию, доктор Беркович задавил на корню. Просто вкатив следователю укол ядреной алхимической микстуры, А вот с контузией пришлось повозиться. Впрочем, поправлялся Фигаро на удивление быстро. «Итак», – следователь хлопнул в ладоши, – «для начала я хотел бы сказать, что мои начальные подозрения относительно всей этой истории с черным министрелем оказались на удивление верны. Я, конечно, ошибся относительно его природы, но в первый же вечер после беседы с вами и покойным генералом, упокой горни эфир его душу, я понял, что двое из вас не говорят мне всей правды, а еще четверо просто лгут». Фигаро медленно обвел притихших гостей усадьбы взглядом и сказал: «Один из вас никогда не встречался с черным министрелем и не был жертвой его проклятия. Этот человек, кстати, убил генерала Штернберга. Да-да, в данный момент убийца находится в этой комнате. Еще двое солгали мне из самых благих побуждений. Еще один – по глупости, и еще один – по неведению. Теперь, я думаю, вы понимаете, почему я так не люблю работать напрямую с подозреваемыми». Он развел руками. «Сударь», – Клерамбо нервно дернул бант на шее, – «хватит же говорить загадками. Вы говорите, что нашли истину, так излейте же на нас ее благодатный свет». «О, изолью, не волнуйтесь», – усмехнулся следователь. «Этого добра у меня на сегодня с собой в избытке. Но я предлагаю начать с нашего любезного хозяина, господина Малифроа. Тем более, что именно он был тем, кто солгал мне, сам того не желая. Более того, будучи свято уверенным, что говорит только правду и ничего, кроме правды». «Фигаро», – Малифроа нахмурился, – «я не вполне понимаю. Сейчас объясню. Но прежде я хотел бы узнать, не будете ли вы против, если я расскажу собравшимся вашу историю? То что вы рассказали мне тет-а-тет после нашей первой беседы здесь, у камина?» «Конечно, рассказывайте», – Малифроа пожал плечами. «Почему нет? Теперь, я думаю, это не имеет значения, раз уж вы разобрались с этим черным злыднем». «О, это имеет значение. И еще какое!» «Так вот, любезные, господин Малифроа, как вам известно, тоже стал жертвой черного министреля, это правда. Он рассказал мне, что в его кошмарах к нему являлся...» Следователь порылся в папке. «Являлся вот этот человек». Фигаро высоко поднял рисунок Малифроа, дабы все могли его увидеть. «И это тоже чистая правда». А вот потом наш дорогой хозяин поведал мне, что его кошмары внезапно прекратились около 4 месяцев назад, просто закончились сами по себе. И вот здесь он, сам того не ведая, согрешил против истины. «Но Фигаро», – возмущенно потряс головой Малифроа, – «зачем мне лгать? Если бы я лгал, то это бы никак не помогло моему исцелению, верно? Какой смысл скрывать от лекаря, что у вас пуля в ноге?» «Да хотя бы затем, друг мой», – Фигаро грустно улыбнулся, – «что вы не лгали мне сознательно. Точнее, вы искренне считали и считаете теперь, что рассказали мне сущую правду, но ваша комната слева от моей, и вы так кричите по ночам, что поверить в ваш крепкий сон не мог бы и глухой». «Что?» Малифроа растерянно замер с бутылкой шампанского наперевес. «Я кричу по ночам?» «Кричите, стонете, плачете во сне, комкаете постель, все что угодно. До этого дня вам некому было об этом сказать, не так ли? Вы не женаты, ваши слуги спят во флигеле, вы каждое утро просыпаетесь, пережив ад, но вы не помните, что пережили. Возможно, в последнее время у вас частенько болит голова поутру, а аппетит стал совсем не к черту. Но вы списываете все это на дневную усталость, нервную работу, плохую погоду». «Что за чушь?» Хозяин усадьбы нервно хохотнул. «Как можно не помнить собственный кошмар, тем более если он повторяется каждую ночь?» «С обычными снами это случается сплошь и рядом», — махнул рукой Фигаро. «Но забыть псионически индуцированный бред... вот это, конечно, почти за гранью возможностей человеческой психики. Тут вы без сомнения правы. И вот тогда я задумался, какой смысл вам врать?» Следователь медленно перевалился с пяток на носки, заложил руки за спину и, глядя куда-то в потолок, продолжил. «Когда вы показали мне свой рисунок, Клод, я долгое время пытался вспомнить, где я видел изображенного на нем господина. Смешно вспоминать человека из чужого сна, а между тем я голову был готов дать на отсечение, что этого помятого типа я уже где-то встречал, и в конце концов я вспомнил, где именно». Фигаро достал из папки картонку, к которой была аккуратно приклеена газетная вырезка, и протянул Малифруа. «Вот, это номер столичного Герольда двухлетней давности. Фред Муржуа против Петра и Павла Злотых. Да-да, прямо на первой полосе фотографии этого вашего гостя из кошмаров. Тогда об этом деле много писали, благо был дефицит на прочие сенсации». Хозяин аллеи, нахмурившись, быстро пробежал взглядом по газетной колонке. «Громкий процесс. Отсудили без компенсации. Найдены документы. Странно, я не припоминаю ничего подобного». Малифруа схватился за голову. «Не понимаю. Просто не понимаю. Тут написано, что туристическое агентство Петра и Павла Злотых в судебном порядке отобрал у этого Муржуа часть земель заказника, тем самым став единственным владельцем черных прудов. Но я знал бы об этом. О таком процессе я уж точно бы знал. Это, наверное, подделка». «Нет», – Фигаро вздохнул, – «это, к сожалению, не подделка. Подделка ваши воспоминания об этом судилище, точнее, их полное отсутствие». Он прикрыл глаза и некоторое время молча стоял, прислушиваясь к каким-то своим мыслям. «Отталкиваясь от имеющихся у меня бумаг, я могу довольно точно восстановить те события двухгодичной давности, тем более, что они и стали причиной вашего состояния, Клод». Следователь аккуратно извлек из папки пожелтевший листок бумаги, на котором можно было разглядеть какие-то цветные росчерки и большой синий штамп «Дело номер». «Послушайте же, как все было. Агентство, на которое вы работаете, уже давно хотело прибрать к рукам все земли черных прудов, особенно после того, как доходы от них стали просто заоблачными. Однако самый лакомый кусок здешних территорий принадлежал семье Муржуа, причем претендовать на них у Петра и Павла не было никакой возможности, поскольку эти земли были пожалованы семейству Муржуа самими королями лет 100 назад. Отсудить участок в этом случае невозможно. Невозможно за исключением одного единственного случая». Фигаро посмотрел на Фунтика, и тот, кивнув, сказал: «Принадлежность королевских подарков можно оспорить, если выяснится, что их получатель совершил преступление против короны. Ну, или если возникнет такое подозрение, сами знаете, какие у нас сейчас адвокаты». «Вот именно», – Фигаро согласно кивнул. «И документы, уличающие семейство Муржуа в государственной измене, были, вот неожиданность, внезапно обнаружены. Их нашел и предоставил высокому суду некий господин Клод Малифруа, член директорского совета агентства Петра и Павла, старший администратор заказника «Черные пруды» и владелец некоторой ценной недвижимости в этих краях». Ошарашенный Малифруа даже не пытался возразить, а Фигаро тем временем продолжал: «Документы, скорее всего, были подделаны. Я готов поставить на это последний империал, но моя готовность, к сожалению, не имеет юридической силы. С точки зрения адвокатов, это были совершенно замечательные бумаги. Они обвиняли в измене не самого Маржуа, тот, в конце концов, мог бы согласиться и на психическое сканирование, а его покойного деда. Недостаточно, чтобы кого-то засадить, в конце концов, покойные родственники давно лежат в земле, но довольно для того, чтобы отсудить землю. По совершенно замечательному, без шуток, закону, агентство Петра и Павла, как обвинитель, не могло претендовать на конфискованное у Муржуа, поэтому продажа была оформлена через подставное лицо, быстро, ловко и очень чисто. Единственное, как на этот момент думали ваши Малифруа соучастники, проблема была в том, что Муржуа подал иск, и процесс, насколько мне известно, длится до сих пор. При этом, хоть у истца и нет средств, адвокаты самых разных контор стараются вовсю, потому как в том случае, если факт махинации будет доказан, сумма компенсации такова, что они озолотятся даже со своих 5%. Однако около года назад вы, дорогой Клод, стали жертвой черного министреля, который, это я понял сравнительно недавно, выбирает жертв вовсе не бессистемно. Он карает лишь тех, кто причинил зло невинному, и вы, Малифруа, попали под раздачу как раз из-за судилища над Маржуа. Вы, как я понимаю, долгое время мучились, а потом, то ли не выдержав, то ли ударившись в запоздалые муки совести, приняли решение покаяться, надеясь, кстати, совершенно справедливо, что после этого влияние министреля исчезнет. Но когда об этом узнали остальные владельцы агентства, их обуял ужас. Они подсчитали суммы, которые им пришлось бы выплатить, подумали об уроне репутации, который ваше признание нанесло бы их предприятию, взвесили все и решили действовать иначе. Помните, вы рассказывали, что ваши кошмары прекратились в Белоречье? Я, когда услышал об этом месте, сразу напрягся. «Почему?» Севшим голосом спросил Малифруа, на него было страшно взглянуть. Хозяин Али выглядел так, словно внезапно подхватил драконью чумку. Серая кожа, лихорадочно блестевшие глаза, крупные капли пота на лбу. «Потому что любого в следственном отделе ДДД слово «белоречье» немедленно вызывает приступ параноидальной горячки. Там находится печально известный институт мозга имени Люпуса Веста». Вы вряд ли поймете, в чем соль названия, но в первом приближении это звучит так. Патриотические чтения имени Адольфа Гейгера, переулок Печной, дом 14, квартира 88. Люпус Вест был хирургом и популяризатором психического колдовства, отправившим на тот свет почти сотню своих пациентов. Гений без признаков совести. Институт Белоречья занимается вещами на грани дозволенного – коррекция памяти, копирование личности и прочие прелести под знаком пси. Все, разумеется, с разрешения пациентов. Там надо подписывать кучу бумаг, но, как видно, ее подписали за вас или просто вручили кому-то в институте чек с множеством нулей. «Вы хотите сказать?» «Не хочу», – Фигаро мотнул головой. «Не люблю сообщать людям о том, что им насильно промыли мозги, но, как видите, приходится». «За каким чертом вы ездили в Белоречье 14 января?» «Я не помню». «Не помните? Вы? Вы, бывший счетовод, который ведет всю бухгалтерию Али в уме?» «Впрочем, я вам верю. Верю, потому что этот эпизод был аккуратно извлечен из вашей памяти, ровно как и все, что касалось Маржуа и суда, на котором появились злосчастные бумаги». «А чтобы у вас не возникло желания дальше выяснять причины своих ночных кошмаров, вам в голову внедрили довольно простой блок. Каждое утро вы забываете о том, что творилось с вами во сне. Они бы вообще стерли все воспоминания о черном министреле, но такое вмешательство – очень сложная штука. Здесь завязано много ассоциативных последовательностей. Можно ненароком вообще сжечь мозги». А этого ваши друзья не хотели. Стань вы внезапно недееспособным или, упаси небеса, мертвым, власти бы вцепились в агентство, как свора бульдогов. Малифруа находит компрометирующие документы, Малифруа умирает, идиоту понятно, куда копать. И с тех пор, друг мой, вы еженочно терпите адские муки, а просыпаетесь и ничего не помните. Я не верю в это. Вспомните, когда вы в последний раз видели сон. Я имею в виду со времени забытой поездки в Белоречье. Не кошмар, а просто сон. Некоторое время Малифруа молчал. Затем трясущимися руками, налив себе шампанского, осушил содержимое бокала как воду и спросил. «Но как вы узнали об этом?» «Я бы ничего не узнал, располагая я лишь только полномочиями простого следователя ДДД». Но, к счастью, их величество король пообещал всячески способствовать расследованию. Я изложил свои подозрения в отчете, отдал бумагу Фунтику, ну а он... «Ну а я», — король зло ухмыльнулся, — «переслал отчет Фигаро Тузику с сопроводительной запиской. А Тузик, мужик простой, через сутки институт штурмовала его личная гвардия, начальство на дыбу, документы следователям». И через сутки мы знали, сколько раз в день директор института рукоблудил в школьном отрочестве. Там, кстати, в потайной картотеке такой дряни накопали, что уй!» Фунтик махнул рукой. «На три виселицы каждому хватит, так что будет вам, Фигаро, орден». «Я согласен на медаль, Ваше Величество, но что будет с черными прудами? Вы хотите сказать, что будет с агентством Петра и Павла?» Король пожал плечами. «Совет директоров отправится на дальнюю хлябь строить домики для ссыльных колдунов и думать над своим поведением. Думаю, лет 10 им хватит для полной реанимации совести. А пруды, стало быть, теперь ваши, Малифруа. Я сюда ездить люблю, так что смотрите мне, содержите все в лучшем виде. Я бы добавил кое-что от себя». Следователь подошел к хозяину аллей, который совершенно ополоумевшим видом сидел на полу у камина и мягко положил ему руку на плечо. «Как я уже говорил, Министрель вернется, рано или поздно, но он опять выйдет на берег. Поэтому, дабы ваши кошмары не возобновились, вам стоит отдать Маржуа то, что принадлежит ему по праву». «Перебьется», – огрызнулся король. «Он, кстати, требует не земли. Из него делец, как из стульчика, дирижабль, а просто денег. 100 тысяч компенсаций. Дайте ему 200 от щедрот. Вы теперь не обеднеете. И, думаю, он вас еще в зятья позовет. У него, кстати, девочка на выданье есть и весьма милая. 180-100, вы такие фигуры любите, я знаю. А ему, пожалуй, еще земли где-нибудь под малыми кочевряшками». «Отличная мысль, Ваше Величество. Думаю, господину Малифруа нужно время, чтобы прийти в себя, так что предлагаю пока что его не трогать. Вот, держите, Клод, это спирт, а это соль. Вам сейчас полезно для восстановления душевного равновесия». Следователь сложил руки на груди и повернулся спиной к камину. На фоне ярко пылающего огня он казался обитателем преисподней, но не демоном, а и таким чертом городовым или, скажем, духом чревоугодия, явившимся в мир отвращать городских кумушек от беговых дорожек и искушать запретными дарами кондитерских лавок. «Однако, господа, я бы хотел продолжить, и, как я уже говорил, я сразу понял, что один из вас, присутствующих здесь, никогда не встречался с черным министрелем. В этом я не ошибся. Но я ошибался, думая, что этот человек – вы, господин Клерамбо». «Я?» Музыкант, бледный от возмущения, привстал в кресле, потрясая бокалом точно скипетром. «Фигаро! Вы ранили меня в самое сердце! Уличить меня во лжи! Ах, как это похоже на бездушных обитателей пыльных контор! Канцелярские черви! Вы рвете на части сердце художника! Вы!» «Довольно!» Следователь небрежно махнул рукой. «Оставьте эту кретинскую манерность и пафос, Клерамбо. Да, ваш лечащий врач поставил вам диагноз шизофрения, а газетчики с вашей же подачи долгое время трезвонили об этом, но меня вы не проведете». «Моя душа пылает в бездне адской. Ложь, клевета повсюду. Я... Или, может, вы хотите, дабы с вашим доктором поговорили те же господа, что и с руководством Института мозга?» Клерамбо мгновенно заткнулся. На моложавом лице музыканта явно читалась напряженная работа мысли. Думал он минуты три, после чего отрицательно покачал головой и совершенно нормальным тоном сказал: «Нет, не хочу». «Великолепно. Я давно подозревал, что вы весьма умный человек, Клерамбо». «Ничего себе!» – Мария Воронцова покачала головой. «Вы умеете говорить. Я-то думала, что великий Клерамбо умеет только вещать с небес. Но зачем вам эта комедия с бумагами из желтого дома?» «Это для его агентов», – Фигаро подмигнул музыканту, который чуть улыбнулся уголками губ. «Пока Клерамбо числится невменяемым, с него невозможно взыскать в судебном порядке выданные под его будущие работы авансы. Видите ли, наш гений-музыкант 3 года назад с потрохами продал себя дому пылающих сердец господина Лефранта. Они занимаются концертами, театральными постановками и катушками для патефонов», – кивнул Клерамбо. «У меня с ними контракт на 5 лет. Авансы выплачены огромные, вот только удовлетворить их я боюсь не в состоянии». «Если уж вы решили резко стать нормальным», — Фигаро достал из кармана пиджака трубку, — «то, может, сами расскажете нам свою историю, А я пока подымлю и хлопну венца. В горле пересохло. «Не вопрос», – музыкант кивнул. «Знаете, когда долго изображаешь психа, очень трудно потом эту маску снимать. Так что я даже рад возможности поговорить по-человечески». Он отхлебнул шампанского, закинул ногу на ногу и немного подумал, прежде чем начать. «Меня, как вы, наверное, догадываетесь, зовут не Астер Клерамбо. Это просто сценический псевдоним. Мое настоящее имя – Питер Яшин. Музыкой я занимался с самого детства и, скажу без лишней скромности, уже тогда я был весьма талантливым юношей. Начинал я, как обычно, пел в ресторациях, играл на площадях, даже ездил одно время с цирком. Потом меня заприметил господин Пикколо, взял к себе и понеслось. Концерты в столице, первые катушки для граммофонов. Да вы сами можете найти все эти подробности в любом журнале сплетен. Пересказывать нет необходимости. Потом пошли деньги. А где деньги, там и дамочки, вечеринки, алхимические порошки, рулетка. Все как обычно». Я стал влезать в долги. Утром в моем кармане мог лежать чек на 10 тысяч, а вечером я считал мелочь у вшивой гостиницы на окраине. И вот однажды я весело проводил время в этих местах. Кстати, тенистые аллеи были тогда еще открыты. И столкнулся с этим, с менестрелем. Тогда я думал, что у меня галлюцинации. Я был крепко унюхан розовой пылью, а потом начались кошмары. Клерамбо взъерошил волосы и уставился в огонь. Это было ужасно. Сущий ад. Но в то же время в этом было что-то удивительное. Что-то запредельное. Ночью я метался в бреду, а днем у меня не оставалось сил даже на то, чтобы затащить в постель очередную нимфочку. Но это были такие эмоции, такие образы. Словами не передать. По ночам передо мной словно открывались врата бездны, и эта бездна была прекрасна в своем ужасе. От меня сбежали все друзья, я крепко запил, и некоторое время серьезно подумывал обратиться к мозгоправам, но однажды ночью я проснулся от очередного кошмара и вдруг понял, что схожу с ума не потому, что вижу ночами ад, а потому, что держу его в себе. «Что, если я выплесну его наружу?» – подумал я тогда. Я выхлестал бутыль водки, всосал всю дурь, что у меня оставалось, и сел за рояль. К утру я исписал нотами две тетради. Это был «Туман» и «Бриз», та самая вещь, которая принесла мне миллионы и сделала всемирно известным. Он вздохнул, и на мгновение следователю показалось, что в глазах музыканта мелькнул отблеск неземной тоски. Это было прекрасное время. Ночами я рыдал от страха, кусая подушку, а днем творил, обложившись бумагой. Я освоил скрипку, флейту, саксофон. Все время искал наилучший способ передать то, что рвало меня изнутри. Менестрель стал моей музой, каким бы странным это ни показалось. Темной, ужасной и прекрасной. Я даже не знаю, как вам объяснить. «Вы это уже сделали?» Фигаро достал из кармана маленькую коробочку и показал Клерамбо. «Это проволока с записью вашей последней флейты. Гениальная вещь. Слезы и огонь». «А, тогда вы, должно быть, понимаете». Музыкант выплеснул остатки шампанского в огонь. «Это слепок моей жизни, Фигаро. Такой, какой она была тогда. У меня в банке лежало столько денег, что я бы мог в них купаться. Но они меня мало волновали. Я стал чем-то вроде моста между землей и адом. От старого Астера Клерамбо осталась лишь тень, которой этот мир мог дать лишь одно – тех, кто будет слушать мою музыку. Дьявол, да я сам стал музыкой. А потом… потом все закончилось». Клерамбо вздохнул и откинулся в кресле. «В одно ужасное утро я проснулся, пошел в ванную, умылся, принял душ, позавтракал, оделся. Я действовал бездумно, как арифмометр, не понимая, что же такое со мной творится. А потом понял. Кошмара не было. Сон не пришел в эту ночь. На следующую ночь тоже. Все закончилось. Это прозвучит как бред, но я был в ужасе. Трясся, как осиновый лист. Вряд ли вы знаете, насколько ужасна ломка после розовой пыли, но это было еще ужаснее». Я понял, что без менестреля, как бы дико это ни звучало, Нет и Астера Клерамбо. К тому же скоро возникла проблема чисто утилитарная. Мои агенты ждали моей новой музыки, а я мог выдать им лишь жалкое пиликанье. Так что я купил справку о сумасшествии и отправился сюда, на Черные пруды. Каждый год я ездил в эти места на все сезоны. Я исходил все здешние холмы, чуть не утонул в болоте, сломал ногу, свалившись во враг, накормил с собой всех тутошних комаров и... ничего. Я больше никогда не видел его Фигаро. Но когда мне пришло письмо от Малифруа, я подумал, вот оно. Может быть, столько жертв Министреля сразу в одном месте призовут его? А может, колдуны короля что-нибудь придумают? Но не вышло. Он тяжело вздохнул. «Говорите, вы изгнали его на год-два?» «Не могу сказать точно. Он может появиться и через неделю, но подумайте вот о чем, Клерамбо. Министрель карает тех, кто причинил зло невинным, и это всегда как-то проявляется в кошмарах. К Малифура, например, являлся этот Моржуа, у которого несправедливо отобрали собственность. А что было у вас?» Клерамбо усмехнулся, но это была очень странная улыбка. С такой улыбкой поднимались на эшафот убийцы и святые. Ни бравады, ни надежды в ней не было. «Я причинил зло самому себе. У меня был дар, а я занимался лишь тем, что высчитывал, сколько моя музыка будет стоить в золоте. Министрель дал мне это понять очень хорошо. Теперь, как я понимаю, меня интересует только искусство, поэтому проклятие спало». «А вы уверены, что не способны творить без раскаленной кочерги в вашем заду, Клерамбо?» Фигаро иронично поднял бровь. «Я, конечно, не министрель, но на его месте проклятие бы с вас снял на пару лет раньше. Вы понимаете, что вам вечно что-то нужно? Либо деньги в кармане, либо пистолет у виска. По-другому вы не работаете. Вы как барабан, звучите только тогда, когда по вам лупят. Не пробовали просто сесть за рояль, нет?» «Фигаро, вы не понимаете». «Может, и не понимаю, я не музыкант, не художник, не писатель. Но неужели у вас никогда не возникало потребности что-либо творить? Просто желание, черт бы вас побрал. Из вас что, нужно выдавливать музыку, как ваксу из тюбика? Тогда наймите себе двух девиц из эскорт-агентства, там у них сейчас есть такая услуга, одна с плеткой, другая с розгами, и пусть лупят вас каждый раз, когда вы отвлекаетесь на очередной приступ жалости к себе. Но я, кстати, вообще не понимаю, в чем ваша проблема. У вас в банке миллионы. Не хотите писать музыку? Так езжайте в Баден-Баден, купите себе домик, напишите мемуары и живите в свое удовольствие». «Но я почему-то думаю, что рано или поздно вы все равно возьмете в руки скрипку или сядете за клавиши, потому что я слышал это». Следователь подбросил на ладони катушку с записью. «Вы творец, Клерамбо, и это будет жечь вас похлеще, чем проклятие сотни черных министрелей». Клерамбо молчал очень долго, потом встал, налил себе еще шампанского и тихо сказал через плечо. «Я подумаю, Фигаро. Я очень серьезно подумаю над вашими словами. Но сегодня, пожалуй, прогуляюсь по берегу пруда. Тем более, что завтра последний день сезона. Прогуляйтесь, сделайте милость. Вам стоит освежить голову». «Фигаро!» – министр резко взмахнул рукой. «Нельзя ли ускорить процесс? Все это, конечно, безумно интересно, но у меня билет на 6-часовой поезд». «Через час за мной приедет карета, так что...» «Боюсь, сударь», — усмехнулся следователь, — «на поезд вы сегодня не попадете. К вам у меня особый разговор. Вы врали мне, врали как по нотам с самого начала. Вы никогда не видели черного министреля и ночами, к сожалению, спите как младенец. Но это мало меня волнует. В конце концов, я следователь ДДД и врут мне регулярно, а вы были не под следствием». Но вот убийство генерала Штернберга, пристрелить героя войны – то еще дело. «Ну все, Фигаро!» – прошипел Рэмбо, краснея от ярости. «Вы допрыгались! Вы хоть знаете, сколько дают за клевету на чиновника моего ранга?» «Очень хорошо знаю», – миролюбиво кивнул следователь. «И поверьте, не имея на руках доказательств, я бы рта не открывал». «Да вы!» Министр вскочил, размахивая бокалом, точно пистолетом. «Вы просто...» «Сядьте, Рамбо!» Король сказал это очень тихо, но министр, побледнев, рухнул в кресло, как подкошенный. Он открыл рот, но тут же снова его захлопнул, зыркая на следователя, как раненая рысь из норы. «Дабы не отвлекаться на детали следствия, я просто расскажу вам, как именно все было». Фигаро с наслаждением затянулся, выпустил облачко дыма и зажмурился. «Расскажу вашу историю, поскольку думаю, что вы не горите желанием поведать собравшимся здесь правду. Так вот, давным-давно, когда война с Рейхом уже близилась к завершению, вы тогда просто молодой, но уже страсть, какой амбициозный тыловой администратор, встретились с генералом Штернбергом. И очень скоро выяснили, что генерал страшно обижен на весь мир. Все вокруг как-то умудрялись делать на этой войне деньги, а он к своим годам получил лишь ранение в ногу и звезду героя. Вас тоже беспокоило происходящее. Тяжело оставаться непричастным, когда мимо вас на восток идут обозы, груженные экспроприированным добром. И вот тогда вы, а я уверен, что это были именно вы, у Штернберга на это бы не хватило мозгов, придумали аферу, которая сегодня известна как дело экспресса номер 10». Фигаро, чуть приподняв бровь, взглянул на министра, у которого на лице выступили крупные белые пятна, и продолжил. «Вы с генералом подделали путевой лист, направив один из составов, едущих в тыл, на взорванные пути в лесной глуши. Когда поезд сошел с рельс, вы и нанятые вами люди штурмовали состав и ограбили его. 8 человек охраны были убиты. Вам, конечно, пришлось делиться, но вы все равно стали богачами за одну ночь. В поезде перевозили золотые слитки. Единственным свидетелем мог бы стать начальник станции, которому вы вручили поддельный документ, но вот незадача. В тот же вечер по станции отбомбился неизвестный дирижабль, очень странный дирижабль с рейховскими молниями, но без номера на борту. Вы стали очень-очень богатыми людьми. В те времена никто не задавался вопросом, откуда у комсостава берутся деньги. Это оставалось как бы за скобками общественного мнения и закона. В конце концов шла война, а золото все равно попадало в королевство. И вам бы все так и сошло с рук, если бы однажды генералу не взбрело в голову съездить на черные пруды пострелять уток. Он стал очередной жертвой черного менестреля, и я могу лишь представить себе, что творилось в его снах». Следователь присвистнул. «В любом случае колдуны генералу не помогли, и он решил, что его спасет покаяние. Кстати, оно действительно спасло бы его от кошмаров, но не от виселицы. Узнав о намерении генерала вывалить все о происшествии с разграбленным поездом, вы пришли в ужас. Вам удалось убедить Штернберга, что от проклятия есть средства, и вы немедленно ломанулись на черные пруды, где провели, очевидно, весьма мучительные 2 недели. Вы, конечно, не нарвались на менестреля, поскольку я в этом более чем уверен, безвылазно сидели у себя в комнате, боясь высунуть нос. Потом вы вернулись и наврали вашему сообщнику, что пытались решить проблему на месте с бригадой нанятых экзорцистов, но вас, вот незадача, тоже достало проклятие. Это был тонкий психологический расчет, вдвоем и в пекло шагать веселее. Штернберг, похоже, приободрился, тем более, что вы таскали его к целой своре самых разных специалистов. Есть и даже бумага из Института Люпуса Веста, где случаем генерала, к счастью, заниматься не стали. Но постепенно Штернберг терял веру в то, что проклятие можно снять. Поэтому приглашение в тенистые аллеи вы восприняли как подарок судьбы. Но вы не учли степень отчаяния генерала, увидев здесь меня, простого следователя ДДД, вместо дипломированного магистра других наук или, как минимум, боевого колдуна ОСП, он сильно расстроился. Это произошло в тот самый первый вечер, когда нас представили друг другу. В ту же ночь он после длительных раздумий явился к вам в комнату и заявил, что прямо сейчас, среди ночи, собирается явиться к королю с повинной. Должно быть, ваш спор был весьма жарким, однако вы, в конце концов, убедились, что переубедить Штернберга не получится. Тогда вы застрелили его, заперли дверь вашей комнаты изнутри, это, кстати, совсем не сложно, и отправились завтракать, как ни в чем не бывало. Ваш расчет был прост. «Да, у вас не было алиби, но его не было вообще ни у кого. К тому же в случае серьезного расследования вам бы тоже ничего не угрожало. Мотива у вас как бы и нет, орудие убийства пистолет не подлежит идентификации, отпечатки вы стерли, а для госчиновников вашего ранга запрещено сканирование памяти. Но вы допустили одну ошибку. В панике вы стремились как можно быстрее покинуть место преступления, поэтому не потрудились обыскать тело генерала. А зря, поскольку в его кармане я обнаружил весьма интересный документ, которым Штернберг, должно быть, собирался подтвердить свои слова о том случае с поездом. Вот эта бумага. Копия, разумеется». С этими словами Фигаро с ловкостью фокусника извлек из папки сложенный вдвое листок. «Смотрите», – он протянул бумагу Рамбо, – «это тот самый путевой лист, который вы сфабриковали, а потом, должно быть, свистнули из бювара на станции. Видите? Распоряжение о смене маршрута, направление, дата, штамп и ваши подписи «Рамбо» и «Штернберг». Интересная бумажка, да?» Некоторое время министр изучал документ, держа бумагу двумя пальцами, словно грязный носовой платок. Затем он молча бросил бумагу на пол и хрипло рассмеялся. «Вы идиот, Фигаро», — сказал министр. «Вы круглый идиот и пойдете под суд за клевету, это я вам обещаю. Да, на этой бумажонке два росчерка, но это не моя подпись. Не скажу за покойного Штернберга, но я подписываюсь не так. Кто угодно мог напечатать на машинке слово «Рамбо» и поставить эту закорючку». «И вы опять совершенно правы», – согласно закивал Фигаро. «Вот только есть одна штука, о которой вы, очевидно, не знали. Видите ли, дело в том, что еще 100 лет назад всем военным и оккупационной администрации при наложении заклятия, защищающего от психического взлома, в случае пленения неприятелем, стали добавлять одну интересную штучку – красную нить. Это заклятие считывает сигнатуру вашей ауры и оставляет ее слепок на любом листе бумаги, который вы подписываете. Даже на стене вокзального нужника, где вы пишете «Сарочка дура», это делается для того, чтобы никто из служивых, ничтоже сумняшись, не думал потом отвертеться от отданного им в письменной форме приказа. С помощью красной нити после войны более 100 офицеров высшего ранга отправились на каторгу. Конечно же, доказательный механизм военным судом не афишировался. Так вот, сударь, на оригинале документа ваша аура, а ее, как вам известно, подделать нет никакой возможности». Некоторое время Рамбо молчал, покачивая в руке пустой бокал. Лицо министра было непроницаемо, однако тени, внезапно проступившие под его глазами, и серую нездоровую бледность скрыть было невозможно. Он получил сильнейший удар и теперь молча переваривал услышанное. «Да», – наконец сказал министр, – «старик всегда был истериком. А ведь если бы он заткнулся и продержал свой глупый язык за зубами всего-то 4 дня, то мог бы сейчас уже трястись в спальном вагоне на пути домой, здоровый, пьяный и счастливый, как птичка весной. Поверьте, я не получил никакого удовольствия, пуская ему пули в сердце. Хотя...» – он усмехнулся. «Жить в постоянном ужасе, думая ночами, когда, наконец, старому греховоднику стукнет в голову моча, и он отправится сдавать нас потрохами. Это, знаете, покруче ваших черных министрелей, господа». «А вы не думали просто уехать?» – спросил следователь. 1000 раз думал, поверьте. Но у нас со стариком был договор. Если ему станет невтерпеж, то он сперва уведомит меня. Я наврал Штернбергу, что сохранил кое-какие бумаги насчет того дела с поездом, и что я отдам их следствию как доказательство нашей общей вины и бла-бла-бла. Думал так. Скажу старику, что мне нужно 2 часа, чтобы достать бумаги из банковской ячейки. Схвачу чемодан с деньгами и векселями, оплачу экстренный блиц куда-нибудь в Грецию и поминай, как звали». Но старая скотина никогда не упоминала об этой бумаженце, которая меня таки доконала. Я вот только не могу понять, король намеренно допускает вас к секретной информации, наплевав на все законы и государственную безопасность. Откуда вы, черт возьми, узнали про эту, как ее, красную нить, да? «Элементарно, Рамбо», — усмехнулся следователь. «Я все выдумал. только что». Некоторое время министр молча пялился на Фигаро с таким видом, словно ему по башке стукнули пыльным мешком, а затем принялся хохотать. Он хохотал долго, с чувством, громко и сочно, перхая, краснея и сотрясаясь от приступов смеха. Он трясся в кресле, почти стекая по кожаной спинке, сучил ногами и дергался так, словно у него случился приступ падучий. Фигаро озадаченно смотрел на министра, но ничего не говорил. «Ладно», — сказал Рамбо, наконец отсмеявшись. «Ладно. Вы даже не представляете, Фигаро, как это... Простите, но вы только что так меня надули, так надули! Если честно, на такую тупую топорную разводку я купился в первый раз в жизни!» «Герасим!» — крикнул король, и на пороге гостиной немедленно появился неприметный человек в штатском. «Проводите, господина Рамбо, сделайте милость. Вы, надеюсь, пойдете без истерик?» Он строго взглянул на министра, который все еще хихикал. «Да, да, ваше величество, наручники не понадобятся, но каков фокусник, каков жулик!» Проходя мимо следователя, Рамбо хлопнул того по плечу. «Вам бы, Фигаро, в министерство!» Когда двери за министром и сопровождавшим его стражником закрылись, следователь тихо прошептал. «Упаси Боже, Рамбо, упаси Боже!» «А я всегда знала, что это он». Мария Воронцова кивнула в сторону кресла, где только что сидел Рамбо. «Кому бы еще понадобилось тащить генерала к нему в комнату?» «Я тоже догадывался, миледи», — Фигаро вздохнул. «К сожалению, с догадками в суд не пойдешь. Что с ними будет?» — повернулся он к королю. «Виселица?» «Не помешало бы», — Фунтик хрустнул костяшками пальцев. «Но, к сожалению, у Рамбо много влиятельных друзей, с которыми мне вовсе не улыбается цапаться, а генерал не был слишком уж востребованной фигурой в коллегии. Политика, чтоб ее!» «Нет, он отправится в длительную командировку на дальнюю хляпь, валить лес во славу королевства. Лет этак на пять. А я где-то через годик черкну записочку мастеру белого отряда господину Сирину». Пусть между делом отправит Рамбо в краевые обходчики, и если через неделю этот прохвост будет жив, то он либо родственник легендарного сержанта Кувалды, либо чертовски везучий сукин сын. Однако же, Фигаро, похоже, остались мы с госпожой Воронцовой. Надеюсь, вы не пришьете нам обвинение в убийстве или что-то такое же милое». «Нет, ваше величество». Фигаро допил шампанское и захлопнул папку с бумагами. «Но мне придется быть с вами двумя предельно откровенными, так что заранее прошу вас не отправлять меня скоропостижно на виселицу. У меня от этого начинается изжога». Король ничего не сказал, но на его щеках проступил заметный румянец. Он махнул рукой и буркнул. «Валяйте». «Извольте. Но неужели вы, ваше величество, и вы, госпожа Мари, до сих пор не поняли, почему на вас повисло проклятие черного министреля?» «Нет», – Мари тряхнула головой, – «я, например, ничего не понимаю. Неужели я причинила боль невинному человеку? Скажите, и я немедленно...» «Вы оба этим занимаетесь, причем постоянно, на протяжении вот уже...» «Сколько лет вы тайно встречаетесь? 3 года? 5?» Мари покраснела и опустила голову, косясь на короля. Фунтик кашлянул, потупился и смущенно взял госпожу Воронцову за руку. «Лет 20 уже, я тогда и королем-то еще не был. Вы этого не слышали, Клерамбо?» «Чего не слышал?» Музыкант, листавший туристический проспект, и даже не поднял глаз. «Меня здесь вообще нет. Однако же 20 лет назад вы, если я ошибаюсь, учились в Королевском университете халифата». «Да. А Мари приехала туда покупать лошадей для своих конюшен. Она, если вы понимаете, ярая поклонница скачек. Ну и понеслась». «Я не могла тогда, я ничего не обещала Анатолю». Мари сжала руку короля так, что костяшки ее пальцев побелели. «Покупка новых заводов за границей, контракты, я вся в разъездах, а потом...» «А потом коллегия проголосовала, и я проснулся королем», — Фунтик пожал плечами. «И не мог ответить Мари уже по чисто объективным причинам. Сами знаете, принцип чистоты, будь он проклят». «Вот вам и ответ». Следователь развел руками. Вы оба мучаете друг друга уже 20 лет, прячетесь по углам, как гимназисты, и тем самым старательно поддерживаете проклятие друг в друге. Я не лезу в государственные дела, но проклятие – это по моей части. Неужели, Ваше Величество, вы не хотите, чтобы этот кошмар закончился?» Повисла напряженная тишина. Король думал. «Вас зовут Анатоль?» Клерамбо перевернул страницу и принялся разглядывать интерьеры охотничьей усадьбы «Золотые дни». «Никогда бы не подумал». «Вы этого тоже не слышали». «Чего? О, у них даже бассейн есть». «Мари». Король внезапно резко вскочил с кресла и повернулся к Воронцовой. «Я не буду вас оскорблять, предлагая стать моей фавориткой, но по законам королевства жениться на вас я тоже не могу, и потому... Как насчет свадьбы в Лондоне?» «Но принцип чистоты...» – задохнулась Мари, взмахнув руками. «Законы, правила, кодекс, квадри... Анатоль, не при людях же!» «А что?» – спросил Фунтик, отрываясь от ее губ. «Король я или хвост собачий? Клерамбо, будете играть на свадьбе?» «Но я знаю, знаю. Поставлю позади рояля заградотряд с пулеметом. Я в курсе, какой к вам нужен подход. А, и кольца!» «Уезжаем-с?» Артур, блаженно растянувшись в воздухе перед камином, сквозь прищуренные глаза наблюдал за следователем, пытавшимся втиснуть в объемистый чемодан пиджачную пару. «Угу, черт, да как же тетушка Марта это туда засунула? Там еще лежала курица и бутылка лимонада, а сейчас я даже крышку закрыть не могу. А погода, кстати, налаживается». «Да», — согласился призрак, переводя взгляд на окно, сквозь которое падали на ковер бледные лучи утреннего солнца. «И потеплело заметно. 20 марта, скоро уже совсем весна. Черт бы побрал такие отпуска. Приеду домой, отосплюсь как следует и сразу на рыбалку. Дней на 10. Шалашик, костер, печеная картошка, уха, водка. А как же? Возьму с собой Гастона, научу его делать ловушки на раков, будем ночью пьяные бегать в деревню за самогоном, заблудимся, свалимся во враг. Все как у культурных людей и никаких проклятий. Вы лучше скажите мне, почему сразу нельзя было собрать этот ваш приборчик и отправить меня выслеживать министреля?» «Потому что это очень опасно». Артур строго посмотрел на следователя, поджав губы. «Вы могли сами попасть под его влияние. Могли быть просто атакованы Драугиром. Мы-то думали, что это Драугир, помните? В конце концов, ваша психика могла серьезно пострадать. Но мне почему-то показалось, что отрубленная голова все же причинит вашему здоровью куда больше ущерб». «Могли бы и сами заняться министрелем», – огрызнулся Фигаро. «Кто тут Мерлин Великий, вы или я?» «Мог бы», – с улыбкой кивнул Артур. «Разумеется. Но вам что, действительно хотелось, чтобы я развеял его дух без следа?» Следователь немного помолчал, глубоко вздохнул и отрицательно покачал головой. «Нет, не хотелось бы». В дверь постучали, и призрак растворился в воздухе. Скорее всего, просто стал невидимым. Фигаро крикнул. «Не заперто!» В комнату вошел Малифруа. На новоиспеченном хозяине туристического агентства Петра и Павла был клетчатый костюм, такая же клетчатая кепка и высокие ботфорты со шпорами. Под мышкой он держал тяжелую прогулочную трость, а в руке небольшой дорожный несессор. «Вы собрались, Фигаро? Я уже все запер. 5 минут». Следователь навалился на чемодан всем своим весом, и проклятая крышка, жалобно клацнув, наконец захлопнулась. «Карета уже здесь?» «Пока нет, но ребята с железнодорожной станции всегда прибывают вовремя». Малифруа помолчал, а потом неожиданно спросил. «Фигаро, а как вы думаете, мою память, ну, те куски, что стерли, их можно восстановить?» «Думаю, можно». Следователь снял с вешалки котелок и водрузил на голову. «К вам применяли щадящие процедуры, так что ваша память, скорее всего, просто заблокирована, а не стерта бесследно. Вот только нужно ли вам это?» «Да», – Малифруа решительно кивнул. «Вы были правы, для меня привычно помнить все, что было, пусть даже этот эпизод не самый приятный. Так кто может мною заняться?» «Уверен, в Академии других наук вам с радостью окажут помощь. Я очеркну записку на кафедру господина Аториуса, и вас смогут принять в ближайший месяц». «Большое вам спасибо за все, Фигаро». «Да не за что», – следователь махнул рукой. «Работа есть работа». «Вы, кстати, приедете к нам на второй сезон. Осенью здесь безумно красиво. И мое предложение, кстати, остается в силе. Никаких денег со следователя Фигаро до скончания века». «Я подумаю над этим, Клод», – следователь усмехнулся. «Но работа следователя такая штука. У меня плавающий график. Я бы сказал, очень сильно плавающий». «Я заметил», – Малифруа серьезно кивнул. «Так вы идете?» «Боюсь, Клод, я поеду позже», – следователь чуть виновато пожал плечами. «У меня билет на 20:00. Мне хотелось бы кое-кого навестить перед отъездом. Одну девушку». «О, – понимающе закивал Малифруа, – простите, я не знал, что вы успели между делом завести роман. Одобряю». «Да нет, какой роман? Она мне в дочери годится, просто хорошая девушка. Знаете, есть такие люди, рядом с которыми вы уже через минуту чувствуете себя так, словно знаете их 100 лет. Вот она из таких. Кстати, не подскажете, как пройти к усадьбе Старые Клёны?» «Что? Что такое, Клод?» «Старые Клёны – это не усадьба, Фигаро». Следователь аккуратно перешагнул груду камней, в которую время превратило некогда высокую стену ограды, и в нерешительности остановился, читая текст на маленькой бронзовой табличке, аккуратно прикрученной к стволу старой мертвой вишни. «Кладбище Старые Клёны, 14 век. Исторический заповедник». И далее много текста мелким шрифтом с датами и именами. Здесь было удивительно тихо. Старые клёны находились на вершине высокого холма, стоящего в стороне даже от тех немногочисленных дорог, что протянулись через черные пруды. Голые тополя молча стояли, воздев к небу тонкие черные пальцы ветвей, а под ними, у выложенных диким камнем дорожек, темнело хвоя старых седых елей. Блеклый мрамор, стесанных временем надгробных плит, растрескавшийся гранит памятников, серый увитый плющом камень мавзолеев – все говорило о том, что это место очень старое, давно заброшенное. «Чем могу служить?» Фигаро обернулся. По узкой, усыпанной прошлогодними листьями и пожелтевшей хвои аллеи к нему спешил маленький старичок с тросточкой, одетый в некое подобие роба-алхимика. Длинный плащ с множеством кармашков, петелек и престижных сумочек. Старичок был аккуратно выбрит и румян. Живые карие глаза любопытно сверкали из-за стекол тонких очков без оправы. Было заметно, что он не опирается на трость, а просто ловко отмахивает ей, точно офицер с теком. «Добрый день, любезный!» – Фигаро поклонился. «Следователь ДДД Александр Фигаро. Вот документ». «Антон Равели, архивариус». Старичок протянул следователю руку, оказавшуюся на удивление крепкой и непостарчески горячей. «Чем могу-с?» «Я...» – Фигаро кашлянул. «Мне бы хотелось кое-что у вас уточнить». «Кладбище протестировано вашим инженером. Никакой паранормальной активности, могу вас уверить. Документы у меня в...» «Вы не поняли», – перебил следователь. «Я не с инспекцией от отдела контроля захоронений. Вы сказали, что вы архивариус, но...» «Здесь, в часовне», – старичок кивнул через плечо. «Находится на сохранении часть архивов Старой Инквизиции. То, что нельзя перевозить. Древние рукописи, свитки, отчетность. Все в очень плохом состоянии, многое уже не подлежит восстановлению». Он с грустью вздохнул. «Финансирование, сами понимаете, никакое. Не хватает даже на алхимические закрепители. А я вот переписываю помаленьку, составляю каталоги. Но вы хотели о чем-то спросить?» «Да», – Фигаро растерянно потер лоб. «Хотел. Скажите, у вас работает девушка, Лиза, не знаю фамилии, еле 20, самая большой ростом чуть выше меня, темные волосы?» «Уверяю вас», – старичок поднял руку, – «я единственный обитатель часовни, ну, то есть, как обитатель. Живу я неподалеку, вот и назначили сюда, хотя я не жалуюсь, здесь тихо, красиво». «Вы сказали, Лиза?» «Так точно. Единственная Лиза, которую я знаю, вон там». Архивариус кивнул в сторону главной аллеи. «Но вряд ли вы ищете ее. Впрочем, извольте». Старые ели тихо покачивали ветвями над их головами, и следователю казалось, что деревья о чем-то тихо беседуют между собой. Под ногами хрустела каменная крошка, на дне расколотых мраморных урн темнела вода. Внезапно налетел порыв ветра, и тысячи сухих листьев взлетели в воздух, кружась между надгробиями, словно стая испуганных бабочек. «Вот!» – старик, чуть заметно улыбнувшись, поднял руку, указывая перед собой. «Знакомьтесь, Лиза Клер». Перед следователем стоял небольшой памятник из белого мрамора, который, в отличие от других монументов на кладбище, казался почти нетронутым временем. Юноша и девушка на постаменте держались за руки. У девушки в руке был букет цветов, у юноши свирели. «Вы знаете историю черного менестреля? Я имею в виду настоящую историю, а не все эти глупые легенды», – спросил старик. Фигаро кивнул, и архивариус продолжил. «Это, разумеется, кенотаф, фиктивная могила. Молодой барон покоится где-то на дне пруда, да упокоит горний эфир его душу. Памятник поставлен его отцом через много лет после Второй Реформации. Его могила, кстати, здесь неподалеку. Говорят, мрамор для памятника привезли из самой Дальней Хляби. В этом камне до сих пор теплится колдовство. Он не разрушится еще лет 500, а вон там...» Старик махнул рукой в сторону далекого леса. «Пристукнули на охоте первого инквизитора». «А девушка? Невеста менестреля?» «Лиза пропала без вести, ее тело так и не нашли. Не исключено, что оно где-то там же, где и тело молодого барона. Они, разумеется, не были женаты, но отец Августа приказал написать на камне «Лиза» и «Август Клер». Видите, вот тут надпись». «Вижу. А что это чуть ниже?» «Это на дореформенной латыни. Здесь написано «Я вечно там, где ты». Откуда появилась эта надпись, так и не выяснили. Изначально на камне ее не было. Возможно, много позже какой-нибудь бард, вдохновленный балладой о черном менестреле, высек эти слова. Но этого мы, боюсь, уже никогда не узнаем». Следователь посмотрел на мраморную фигуру девушки. Тонкий нос, легкая полуулыбка на губах, короткие до плеч волосы, убранные широкой лентой. «Значит, пусть будет Лиза Клер», – тихо сказал он. «Я могу вам еще чем-нибудь помочь?» Архивариус вопросительно поднял брови. «Если хотите, я могу показать отличную коллекцию рукописей конца XIV века. Переписка инквизиции с квадриптихом. Очень познавательно». «Нет, спасибо», – покачал головой Фигаро. «Благодарю за эту маленькую экскурсию. Я, если не возражаете, поброжу здесь еще немного». «О, конечно!» – старичок вскинул руки. «Никаких проблем. Бродить сколько хотите. Скоро пойдет дождь, так что, если желаете, можете переждать у меня в часовне». «Я не задержусь, и опять-таки спасибо». Когда старый архивариус ушел, Фигаро медленно подошел к памятнику. У постамента стоял небольшой фонтан, разумеется, давно заброшенный. В мраморной чаше, заполненной дождевой водой, плавали листья, сквозь ковер которых были видны россыпи плоских камней и галышей. Белый гранит с розовыми точками. «Лежат, а для чего, непонятно», – прошептал следователь. Он сделал шаг по направлению главной аллеи, и вдруг… Ветер, шепот… Следователь резко обернулся. Никого. Конечно, никого, но… У мраморного постамента, у самых ног статуи девушки, пробивая пыльную каменистую землю, росла… Ну да… Голубая роза. Была ли она там минуту назад? Следователь не мог с уверенностью этого сказать, но вот, глядишь ты, тонкий стебель, синий, как летнее небо, бутон, аккуратный зубчатый лист, похожий на птичье перо. Он склонился над цветком, протянул руку, но потом, усмехнувшись, выпрямился и сказал: «Не хотелось бы мне иметь цветок, который живет вечно. У меня руки колдуна, а у колдунов лучше всего получаются всякие пакости». Он осторожно коснулся высеченной на камне надписи и еще долго стоял там, пока не хлынул дождь, и небо не опустилось на землю черной пеленой, скрывающей все – землю, деревья и камни. «Да, Фигаро», – протянула тетушка Марта, извлекая из раскаленных недр печи глиняный горшок. «После такого отдыха нужно еще как минимум месяц отдыхать. Умеете же вы влипать в истории, право слово». «Это точно», – Гастон, потирая руки, склонился над небольшим ящиком, который только что нашел в погребе. «Самогон, а, хорошо. Наливка, отлично. И что это такое красненькое?» «Красненькое – это моя фирменная на малине». «Оценим-с», – заместитель городского головы вытянул шею и принюхался. «Тетя Марта, а что у вас в горшочке?» «Телятина под сметаной, а сверху красный перчик. Надеюсь, он не лопнул, а то будете есть рядом с пожарным участком. И все-таки, я не понимаю, Фигаро, это Лиза, она что, призрак?» «Нет», – Фигаро отрицательно покачал головой. «Не знаю, кто она, но точно не призрак. И не дух». «Думаю, когда-нибудь наши колдуны это поймут», – встрял Гастон. «Новые типы других каталогизируются каждый год, так что она не другая. И я не думаю, что все на свете можно объяснить физикой или метафизикой». «Ага», – тетя Марта подняла палец, торжествующе глядя на следователя. «Чудеса, значит, случаются». «Да», – Фигаро чуть заметно улыбнулся. «Похоже, чудеса все-таки случаются. Вот, например, этот ваш паштет – настоящее чудо, без скидок. Опять вы мне льстите?» «Не думал даже. А подайте ко мне, пожалуйста, большую ложку». Дверь распахнулась, и на пороге возник Хорш, от которого столбом валил пар. Братья весь вечер кололи дрова на заднем дворе. Хорш сорвал с головы ушанку, схватил с блюда на столе кусок пирога с грибами и, затолкав его в рот, прошамкал. «Сударь, к вам там пришли, по работе так думаю». «По работе?» – следователь застонал. «Ну хорошо, скажите, пусть. А вообще пошло оно все». Он вдруг решительно схватил со стола бутылку водки и обернулся к Хоржу. «Скажи, что сегодня никакой работы, потому как следователь Фигаро уже пьяный, вот». С этими словами он опрокинул бутылку и прямо из горлышка выхлебал почти треть. «Видишь, сейчас еще чуток и буду в дрова». «Это правильно, это дело хорошее», – одобрительно закивал Хорш. «Только это не проситель, а почмейстер. Сам господин Емеля Трамбер собственной персоной явились, говорят, срочное письмо для следователя Фигаро. Ценное, под личную роспись». «А, ну тогда погоди, сейчас спущусь, если так. Сам почмейстер, надо же». «Ого, да это же королевская печать!» Тетушка Марта изумленно поднесла руку ко рту. «Видать, Фигаро, вы и взаправду с королями якшались». «А то». Гастон запил наливку яблочным соком из банки и потер руки. «А ну-ка открывайте, Фигаро. Хотя, черт, это ж, наверное, конфиденциальное». Фигаро молча взломал сургучную печать, открыл длинный конверт из белоснежной бумаги с водяными знаками-вензелями и достал чуть смятый клочок бумаги, на котором твердым каллиграфическим почерком было написано: «Фигаро, прошу вас еще раз простить меня за резкие слова. Думаю, вы не поверите мне, если я скажу, что никогда бы не отправил вас на виселицу, поэтому постараюсь как-нибудь отблагодарить вас более практически. Начать, думаю, можно прямо сейчас. В этом конверте чек на ваше имя, обналичить который вы можете в любом банке королевства в любое удобное для вас время. Это, кстати, не только мой презент. Тут и от Мари, и от Клерамбо, и даже немного от Малифруа. Он, кстати, успешно закончил свои дела с Моржуа. Все счастливы. Не хворайте. Фунтик». Следователь достал из конверта чек и посмотрел на него. Закрыл глаза, постоял так немного, затем снова посмотрел. Протянул чек Гастону. «Гастон, вы не подскажете, любезный мой друг, сколько нулей вы тут видите?» «Мать честная!» Заместитель городского головы присвистнул. «Фигаро, да на эти деньги вы можете купить половину Нижнего Тудыма!» «Ух ты ж твою дивизию!» Он схватился за голову. «За это, я думаю, стоит выпить». «Стоит?» «Стоит? Да мне это необходимо!» – возопил Фигаро. «Я таки из этой истории выберусь психически больным». «И богатым, как матик». «К дьяволу!» – следователь схватил стакан и поднял его, расплескав часть водки на стол. «Давайте! За здоровье!» «И за дам! И за дам, и за здоровье, и за матика, и вообще за всех, за кого угодно, блин, горелый!» «Ну, будем!» «Ух, неплохо, неплохо! Это что, жаркое? А вы не лопнете? А вы дайте мне сковороду и отойдите на 5 минут». «Стану следователем», – Гастон, размахивая вилкой, рисовал в воздухе какой-то замысловатый чертеж. «Вон Фигаро говорит, что у меня талант». «Ну, вы как минимум не безнадежны». «Скажете тоже». Тетушка Марта принялась резать лопаточкой широкий пласт холодца. «Вон, возьмите хрен в банке». «Да не вы хрен в банке. На полке стоит, к холодцу». «Что ж, холодец да без хрена. Фигаро, скажите ему». «Холодец без хрена едят язвенники, станционные смотрители, городовые и, насколько мне известно, король Фунтик». «Я не ем». «А где горчица? Спасибо». «Так вот, еще холодец без хрена ела моя жена». «Вы были женаты?» «На первом курсе. Идиотская история. Она потом увлеклась танцами и уехала в Париж. Сейчас работает там машинисткой. Еще без хрена ел доцент кафедры алхимии Гер Вайсберг, но зато он обильно поливал это блюдо соусом ТЭП, а он вообще из чистого перца, в рот не возьмешь». Табачный дым сизыми пластами поднимался к потолку, завиваясь смерчиками у огня керосиновых ламп. За окном темнело. Сумерки постепенно превращались в ночь. Часы на башне пробили 8 раз, и откуда-то с улицы донесся смех и взрывы шутих. Через 2 дома по улице играли свадьбу. «А махнем на рыбалку. Наберем шашлыка, картошки, шалаш поставим». «Фигаро, вы мне это уже в 5-й раз предлагаете. Конечно, махнем. Уток вашими стараниями я не набил, так хоть рыбы наловлю». В дверь забарабанили, громко, весело, с оттяжкой. Тетушка Марта воскликнула. «Да что ж это такое сегодня? Или это опять продавец порошка для завивки? Я отделаю его сковородкой. Входите». Дверь распахнулась, и на порог кухни ступил мужчина. Сказать, что поздний гость выглядел браво, было примерно то же самое, что описывать дракона просто как очень большую ящерицу. Огромный рост, широченные плечи, красное от холода ветра лицо с невероятными фантастическими усищами, похожими на крепежные скобы тяжелого пулемета. Горбатый нос, черные как смоль глаза, из которых, казалось, полыхало веселым огнем. Посетитель источал лихость, словно пекарня хлебный дух. Ему было лет 50, но было видно, что в свои годы он даст фору многим молодчикам, причем как на дуэли, так и в качестве дамского угодника. Шуба на плечах, фуражка с орлом, навощенные до блеска сапоги, офицерская форма без знаков отличий и огромный палаш на боку дополняли картину. Казалось, незнакомец только что набил морду сразу 10 гусарам и теперь ищет разливочную, где можно спокойно смахнуть пота и хлопнуть для душевного равновесия чистого спирту. «Фигаро!» – заорал мужчина, вскидывая руки. «Вот ты где, шельмец! И уже пьяный! Эх, молодец, айработничек, моя школа! Всем привет, кстати, и отдельный поклон вам, юная прелестница!» Он сорвал с головы фуражку и галантно раскланялся перед тетушкой Марты, которая мгновенно зарделась, как маков цвет. «Какой мужчина! Огонь!» – проворковала она. «Где ж сегодня такие водятся, скажите на милость? Фигаро, вы, как я понимаю, знаете этого господина?» «Да», – следователь задушенно икнул, медленно сползая по спинке стула. «Комиссар Андрей Апфуй, мой прямое начальство». Он рванул ворот рубахи и схватил графин с холодным соком, приложил его ко лбу, едва не пролив себе за шиворот. «Истинно так!» – Андрей Пфуй кивнул. «Я тебя еле нашел. Мы с тобой, мой любезный друг, едем в столицу». «Сейчас?» – Фигаро со стоном закатил глаза. «Что? А, нет, конечно. Сейчас мы выпьем. Завтра отоспимся, а уже потом займемся делами. У меня билеты на 2-е число для тебя, для меня и для Стефана Целесты». «Господин Целеста тоже в городе?» Следователь не поверил собственным ушам. «А то! Мы сегодня приехали вместе на полуденном, только он сразу отправился по бабам, а я тебя искать. Не ожидал, паршивец? Тебе, кстати, привет от Фунтика. Он нас еще, может быть, на свадьбу пригласит». «Все», — Фигаро поднял руки, — «я сдаюсь». «Ничего больше не понимаю, ничего больше не знаю. Тетушка Марта – это, как вы уже, наверное, поняли, мой начальник. Милейший души человек, если вы не против, я отправлюсь сейчас с ним и...» «Да что ты мелешь, Фигаро?» – скривился Пфуй. «Ты что, переработал или по башке тебя стукнули? Какая сейчас может быть работа, когда ты лыка не вяжешь? Так что, если любезная хозяйка этого прекрасного дома позволит...» «О!» – тетушка Марта замахала руками, точно мельница крыльями. «Конечно же, Фигаро столько всего о вас рассказывал. Приглашаю к столу, и только вздумайте отказаться, не видать вам тогда своего следователя как собственных ушей». «Покорнейше благодарю и с удовольствием составлю вам компанию. Общество такой дамы, скажу вам откровенно, скрасит мой вечер лучше приема в королевских залах. А что там, кстати, Фигаро вам про меня рассказывал?» Комиссар строго посмотрел на красного, как вареный рак, следователя, который сделал еще одну попытку сползти под стол. «Все только самое хорошее», – поспешила заверить тетушка Марта. «Он, как я поняла, вообще исключительно вас уважает и говорит со своими познаниями в боевом колдовстве обязан исключительно своему шефу Андреа». «Тогда это не самая лучшая реклама», – расхохотался Пфуй, срывая с плеч шубу и небрежным движением швыряя ее на крышку тяжелого кухонного ларя. «Однако же я теперь у вас в гостях, а в гости с пустыми руками не ходят». «Вот!» – с этими словами он извлек откуда-то из-за пазухи огромную бутыль и грохнул ей об стол. «От нашего стола к вашему!» «Однако!» – Гастон присвистнул. «Имперский абсолют, тройная перегонка. Тетушка Марта, у вас есть томатный сок?» «А вы соображаете, уважаемый!» – комиссар с уважением посмотрел на первого зама. «Похоже, намечается исключительно приятный вечер». С грохотом сдвинули стулья, освобождая место для гостя. Вздохнула жаром печь, звякнули стаканы. Повеяло пряным дымком, забулькала бутылка. За окном выглянул из-за туч тонкий месяц, лукаво подмигнул и опять скрылся за облаком. С гиканьем пронесся мимо дома извозчик. Один за другим зажигались огни далеких окон, и где-то хор нестройных голосов пел «Ой, там на горе». Комиссар Андреа что-то шептал на ушко млеющей тетушке Марте. Гастон, высунув от усердия язык, мастерил кровь императора, хитрый напиток из принесенного Пфуем зелья и томатного сока. А Фигаро, подперев голову рукой, улыбался и думал. «Завтра. Завтра будет работа. Завтра поезда, купе, полустанки, компостеры. Столица с ее дымом и гамом. Все завтра». А сейчас мне наконец-то просто уютно и хорошо. И, как оказалось, для этого вовсе не нужно никуда ехать. Забавная штука – жизнь. «Фигаро, а расскажи историю!» – воскликнул комиссар, доставая огромную, как труба паровоза, грушевую трубку с окованным сталью чубуком. «Ты, помнится, был отличным рассказчиком в академии, пусть даже и редким брехлом. Знаете, госпожа Марта, он как-то пропустил почти неделю практики, а потом уверял меня, что летал на черте в столицу за сапожками для одной местной крали. Можете себе представить?» «Да-да-да, историю!» – захлопала в ладоши тетушка Марта. «Давайте, Фигаро, вы это лучше всех умеете. Расскажите про дракона». «Про дракона уже было». «Ну тогда про вампира». «Про вампира я наврал». Вздохнул следователь. «Каюсь. О, придумал. Расскажу я вам, как в первый год работы следователем ловил кикимору». «Да они давно все передохли». «И могу уверить вас, что приложил к этому руку. Так вот. Однажды английский дирижабль «Ностромо», груженный специями и серебряными слитками, летел из халифата в Рейх». Конец второй книги.